«Пока не отработано», – пробурчал мистер Джонс, очищая свою мантию. «Возможно, потом все это будет не так эффектно. В любом случае, главное, что появился. Мисс Скрауч, вы ведь не откажетесь раз в год облетать британские острова с дикой охотой? Вам все будут чрезвычайно признательны. Мы провели исследование. После вашего первого полета упокоилось несколько зловредных призраков. Глава рода Макдональд сумел войти в комнату, которую зачаровал еще его прадед, а там хранилось большинство семейных артефактов. И появились зеленые ростки у знаменитого дуба в Шервудском лесу. «Минуточку», — сказал дед, — «а почему про Макдональдов я узнаю от вас?» «А», — мистер Джонс махнул рукой, — «думаю, что на Лугнасад его смогут оторвать от фамильных ценностей. Леди Макдональд в ужасе, она хотела даже лично нанести вам визит с ритуальными подарками. А вот сам лорд пока в почти невменяемом состоянии». «Тогда понятно», — кивнул дед, — «дело ведь не в подарках, как вы понимаете». «Конечно, конечно, мисс Скрауч, вам назначат сопровождающих, охранника и штурмана. Я бы предпочел сам сопровождать свою невесту», — тут же сказал Северус, — «я не доверяю чужим людям. Многие волшебники забыли старые традиции. Честно говоря, я не удивлюсь, если в дикой охоте кто-нибудь увидит всего лишь оружие или средство укрепить свою власть и авторитет. Летать над Англией мне приходилось, так что и с обязанностями штурмана я справлюсь». «Да, так будет лучше всего», — тут же согласилась я. «Как скажете», — не стал спорить мистер Джонс. «Послушайте», — подключился к разговору Барти, — «а какие-нибудь материалы про этот барабан сохранились? Речь идет о моей дочери. Вдруг ее захотят подчинить или заставить передать барабан кому-нибудь, для кого он именно что оружие. Мне бы этого не хотелось». «Упоминаний о барабане Дрейка не так много», — развел руками мистер Джонс. «Сами понимаете, иначе его не хранили бы в музее, да еще открытом для маглов. Я скопировал для вас свитки с записями. Главное, что его нельзя просто так передать. Именно из-за того, что это дар, от которого невозможно отказаться. Дрейк оставался его владельцем даже после смерти. Насколько я понял, подчинить мисс Скрауч невозможно. Ей достаточно ударить в барабан, чтобы все чары спали. Такие артефакты не терпят давления и принуждения. Надо это в газете напечатать», — тихо сказала Мэгги, — «а то найдутся любители. Тогда меня могут попытаться убить», — сказала я. Мистер Джонс вздохнул. «Охрана будет усилена. От имени отдела тайн могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы барабан принадлежал нынешней владелице. Вы все люди разумные, к мировому господству не стремитесь. Артефакты изучать позволяете. Возможную опасность понимаете. Что может натворить кто-нибудь другой, страшно даже представить. Насчет компенсации за потраченное время можете не волноваться, вам причитается хорошее вознаграждение. Также вы получите любую информацию, какая может понадобиться. Ну и особый статус, разумеется. На этот счет сейчас ведутся переговоры». Дед кивнул. «Как все-таки хорошо, что меня не пытаются припахать за бесплатно. А про барабан я у сэра Фрэнсиса спрошу. Темнит что-то пират. Наверняка у артефакта еще всяких функций хватает. Сэр Фрэнсис был не прочь поболтать. Я знаю только, что в случае смертельной опасности для нашей страны можно позвать на помощь всех, кто когда-либо сражался за Англию. Армия мертвецов?» — недоверчиво спросила я. «Или призраков?» «Понятия не имею», — ответил сэр Фрэнсис. «Мне не понадобилось. Я читала, что перед двумя мировыми войнами слышали бой этого барабана», — сказала я. «Было дело», — вздохнул Дрейк, — «но я тут ничем помочь не мог. Эти ребята были маглами. Им я передать бы не смог. Я и заговорить-то с ними не мог. Понятно, что ничего не понятно. Но если считать явление Волдеморда и возможный террор смертельной опасностью для Англии, то и это свойство может пригодиться. А опасность велика, слишком много волшебников может погибнуть, а нас и так мало. Смерть же старых родов приведет к угасанию мест силы, а без мест силы страна становится беззащитной и открытой для чужаков. В этом случае действительно можно призвать на помощь всех павших в битвах воинов. Вот не понимаю я Дамблдора. Неужели личные амбиции стоили риска уничтожения родной страны? Я не знаю, что должно случиться в Великобритании, чтобы она перестала быть традиционным сословным обществом. Ты можешь быть гением, но лорд все равно будет выше тебя по праву рождения. Можешь поселиться в деревушке или маленьком городке и прожить там всю жизнь, но своим так и не станешь. Так может и не стоит лезть на стену, обдирая ногти и срывая обои. Больно-то только тебе, и идиотом выглядишь только ты. И людей надо принимать такими, как они есть, а не страдать прогрессорством. Я прекрасно понимаю, что многие не забыли о моем полукровном происхождении, и случись что, мне его припомнит. И что теперь, возненавидеть за это весь мир? У меня здесь появилось много людей, к которым я по-настоящему привязалась, полюбила. Уезжать мне будет больно и страшно, а значит, нужно принимать жизнь здесь такой, как она есть, со всеми ее плюсами и минусами. Ладно, прорвемся. Целитель Смитвик заявился к Ланчу. Похоже, что таинственный свиток его очень интересовал. Что же там такое? Это совершенно точно рецепт, сказал он, но все знакомые зельевары говорят, что это редкостная бурда. Но свиток хранился в семье моей матери очень бережно и передавался из поколения в поколение. Так может это и не рецепт зелья, предположила я, вспомнив Агату Кристи. Как это не рецепт? Удивился Смитвик. Тут же написано. Барти с интересом уставился на меня. Что ты имеешь в виду? Представьте себе, что необходимо сохранить какую-то информацию, начал я. Ну, не знаю, координаты клада, важный секрет, ритуал какой-нибудь. И совершенно не хочется, чтобы до этой информации кто-нибудь добрался. Можно спрятать описание в каком-нибудь тайнике, а можно придать ему вид чего-нибудь совершенно невинного. Заметки о зелье от расстройства желудка, кулинарный рецепт, черновик какой-нибудь. Конечно, есть риск, что такой листок просто выбросит. Но можно что-нибудь придумать, мол, память о любимой прабабушке. Снейп внимательно слушал. «Подождите», — сказал он, — «я что-то такое слышал или читал. У Макглов распространены детективные романы, пожала плечами я, видимо, их вы и читали. Но если это шифр, то вам, целитель, к моему отцу». Дед удивленно покачал головой. У Мэгги загорелись глаза, она обожала всякие загадки. «А я в одной книге видела странные пометки на полях», — сказала она, — «тоже может быть шифр, иногда тот, кто делает записи для себя, их не шифрует». Ответил ей Северус, просто пишет так, чтобы было понятно самому. И это тоже посмотрю, улыбнулся Барти, но начну со свитка уважаемого целителя. Но Гермионе тоже стоит просмотреть записи. Они на каком языке? На староанглийском, ответил Смитвик. Теоретически, туда могли попасть слова и выражения из валлийского или корнского языков, заметила я, но их бы легко определили. Так, за работу. Хищно улыбнулся Барти и склонился над свитком, и все занялись своими делами, чтобы не мешать ему, а я ухватила свои шумерско-аккадские свитки и отправилась в парк, приказала Дилли принести ковер-самолет и большое блюдо с фруктами и отправилась в медленный ленивый полет на высоте примерно 6,5 футов над травой, и не заметила, как задремала. Глава 40. Предупреждение. В этой главе Гет. Рейтинг повышен до R. Со мной кто-то упорно пытался разговаривать и говорил, наверное, что-то умное и даже важное, но я не разбирала ни слова. Да что же это такое? На каком языке говорит этот человек, что я его не понимаю? Или это не человек? Да сколько можно, мисс Скрауч? Донеслось откуда-то снизу. Ой, я что, на уроке уснула? Или на дополнительном занятии? А, дернулась я, в ужасе открывая глаза. Ветки деревьев, птички поют, цветами пахнет, дома. Рядом со мной появилась очень недовольная физиономия. «Вы что, спите?» «Сплю», сладко зевнув и потерев глаза, призналась я, «забирайтесь». «Как он все-таки это делает?» Спокойно поднялся на один уровень с ковром и уселся с краю. Я поджала ноги. «Садитесь, а то свалитесь». Северус мрачно оглядел придавленные большим блюдом свитки и остатки винограда. «Мистер Крауч на работе», — ехидно сказал он, «Барти расшифровывает свиток Смитвика, Мэгги учится, а кое-кто нагло спит. Я просто сплю». Пробурчала я, закидывая в рот виноградину. «Я нагло спать не умею». Он отчетливо фыркнул. «Тоже мне. Вы меня искали?» Спросила я. Он не ответил. Я свернулась калачиком и с интересом наблюдала за ним из-под ресниц. Неужели ему самому не хочется просто вытянуться на ковре и подремать в расслабленной атмосфере? Как-то не верится. «Извините, что разбудил?» Проворчал он. «Ничего страшного. Если хотите, можем подремать вместе. Ковер большой, и лимонада можно попросить, или еще чего». Он с сомнением посмотрел на меня. «Приставать не буду», — ехидно улыбнулась я, показывая кончик языка. «Вы настолько уверены, что я не буду к вам приставать, а во, это что-то новенькое». Я в предвкушении уставилась на этого типа. Он фыркнул. «Вы все-таки ребенок, Гермиона, и слишком уверены в своей власти надо мной. Только не говорите, что хотите меня отшлепать», — пробормотала я. «А стоило бы, я буду драться, отбиваться и громко визжать, предупредила я. Шантажистка и провокаторша. Я вытянула ногу и осторожно провела босой ступней по его бедру. Меня поймали за ногу. Ничего себе хватка. Черные глаза вспыхнули. Можете начинать визжать. А если я сдаюсь, как это сдаетесь? Ну, на милость победителя. Я раскинула руки и замерла, прикрыв глаза. Меня отпустили. Все, Гермиона. Раз вы не настроены на работу, то оставайтесь здесь. А поцеловать? Он вздохнул. Я так не играю, заявила я, ни отшлепать, ни поцеловать. Тогда я вас поцелую. Можете начинать визжать. Что? Я решительно села и успела ухватить его за руку прежде, чем он увернулся. Будете визжать, отшлепаю, грозно пообещал он. Я потянула его на себя, сильный, но ситуация была уж очень провоцирующей, и почему-то мне показалось, что он был совсем не против продолжить эту странную игру, потому что уже через секунду я была крепко прижата к ковру. Меня поцеловали в лоб, в щеку, и наконец в губы, и это было ммм, это было по-настоящему здорово и чертовски приятно, и очень скоро мои руки отпустили, и я смогла обнять его и притянуть к себе. Я уже давно ощущаю себя Гермионой и веду себя соответственно возрасту, но опыт, как говорится, не пропьешь. Тут не в технике дело, если что, а в понимании. И хотя мне было невероятно хорошо и хотелось еще и больше, кое-какие мысли в голове все-таки появились. Опыт у мужика определенно имелся. Он умел и хотел доставить удовольствие партнерше. И похоже, что давненько у него никого не было. Он уткнулся мне в шею и замер. Ага, и оторваться не хочет, и с эрекцией борется. Если сейчас попытаться как-то форсировать события, то точно сбежит. Хотя и без визга. А как же хочется-то? Просто лежу и обнимаю свое сокровище-чудовище. Не ну сама хотела, чего теперь? Тем более, что если я вдруг продемонстрирую не только теоретические знания, то шокирую его по самое не балуйся. Снейп тяжело вздохнул и медленно приподнялся, внимательно глядя на меня. Я смотрела на него сквозь ресницы. Мамочки, да он переживает, что был слишком грубым и напористым. Нет уж, тут точно надо продемонстрировать, что мне очень понравилось. И я потянулась за добавкой. Не оттолкнул, ответил, хоть и более сдержанно. Высвободился из моих рук, только бы не начал угрызаться совестью. Тогда пиши пропало. Я осторожно погладила его по щеке. Его губы чуть дрогнули. Не стоит, Гермиона, а то я не удержусь. По крайней мере, я не вызываю у тебя отвращения, тихо сказала я. Он дернулся как от удара. С ума сошла. И как такое в голову пришло? Ну просто то есть, я хотела сказать, ты просто еще не понимаешь, что это такое. Тебе кажется все простым и понятным. Обижаешься, что я не реагирую на твои женские чары. А я просто наброшусь на тебя. И я не буду тебя больше провоцировать, виновато проговорила я. Но это было так здорово. Ты просто ни с кем еще не целовалась. А ты хочешь, чтобы я занялась сравнительным анализом? Прищурилась я. Только попробуй. А что мне за это будет? Отшлепаю. Жарко выдохнули мне прямо в губы. Я быстро лизнула его нижнюю губу, и он со стоном навалился на меня. Чудовище. Маленькое коварное чудовище. Это кто тут еще чудовище? Подумалось мне. Откуда-то снизу донесся возмущенный вопль ругательства. Это еще что такое, Барти? Простонал Северус, утыкаясь мне в грудь. Так это ты меня убить пытаешься? Послышалось снизу. А я-то на дочку грешил. Кому надо тебя убивать? Спросила я. А, так это заговор? С ума сошли. Я чудом увернулся. Я удивилась. Возмущался родитель искренне. Блюдо, шепнул мне на ухо Северус. Мы уронили на него блюдо. Я застонала сквозь зубы. Троллево блюдо. Но все равно, хорошо, что Барти увернулся. Оно тяжелое. Вы что там делаете? Северус поцеловал меня в плечо. Послушай, ты не мог бы. Барти, я тебя прошу. Просит он меня. Ладно, жду в гостиной, убийцы, а ты не подглядывай, сказала я, понимая, что нас жестко обломали. Очень надо. Возбуждение медленно отступало. Если уж мне было неприятно, то Северусу каково? Паразит, папочка. Северус медленно отстранился. Встрепанный, с яркими пятнами на щеках и зацелованными губами он выглядел жутко непривычно, но чертовски привлекательно. Это я ему рубашку расстегнула, мне же платье не только расстегнули, но и стащили с плеч, и подол задрали до талии. «Надо идти», — хрипло сказал он, застегивая рубашку. Я приказала ковру лететь к дому и медленно опустила юбку. Поправила платье и принялась нащупывать застежку на спине. «Повернись», — сказал Северус. Я тут же послушно перевернулась на живот. Платье застегнули, но меня не отпустили. Чудовище. Обожгло мое ухо дыхание. мое чудовище, а ты мое. Сперва пришлось зайти к себе, чтобы освежить лицо и провериться на наличие следов. Засосов я не обнаружила, но платье было измято так, что проще было надеть другое. Грудь приятно ныла, а панталоны промокли насквозь. Черт, придется решать проблему вручную, и кое-кому явно тоже. В гостиную я спустилась через 15 минут. Северуса еще не было. Невозмутимый Барти следил за тем, как домовики накрывают стол к чаю. «Извиняться не буду», — сказал он. «Я тоже», — ответила я, особенно за блюдо. Он удивленно приподнял бровь. «Так это было не случайно?» «Случайно», — послышалось от дверей, «совершенно случайно, Барти. Но я тоже не буду извиняться. Поверю на слово», — сказал Барти. «Я, кстати, за вами не подглядывал. Просто расшифровал этот рецепт, который не рецепт. Увидел ковер и решил Гермионе похвастаться. Я устроилась в кресле. Северус сел в соседнее. Барти занял то, что стояло напротив, и сложил руки на коленях. Дилли разливала чай. Мы молчали. Оправдываться смысла не было. Никому из присутствующих. Пусть решает отец. Наконец заговорил Барти. Он глава рода. Что касается меня, то я вмешиваться не собираюсь. Вы помолвлены, можете пожениться хоть сегодня. Это было логично, раз уж все равно перешли к делу. Помолвка помолвкой, но терять невинность до свадьбы не рекомендовалось. Первая кровь брачной ночи проливалась на родовой алтарь. Тот еще экстрим. Хорошо, хоть без свидетелей можно было обойтись. Держали свечу только в совсем уж консервативных семьях. Или если опыта не было у обоих партнеров. Любые зелья исключались. Оба должны были быть в ясном сознании. Мальчики из чистокровных семей получали первый опыт с профессионалками, но в такой момент можно было и опростоволоситься. Меня просвещала леди Аннабеллу, которая наконец признала во мне полноправного члена семьи. Еще бы, у меня теперь был барабан. Хи-хи. Северус перевел вопрошающий взгляд на меня. Я кивнула. Не было смысла тянуть, тискаясь по углам и не давая друг другу возможности дойти до конца. К тому же этот год в Хогвартсе мог преподнести еще много жутких сюрпризов. Магический брак и принятие в род защищали и давали гарантии. Северусу не смогут приказывать, а меня нельзя будет приворожить. Дед это понимает ничуть не хуже, чем все мы. Он бы и раньше все это организовал, но не хотел давить. Провести обряд можно и камерно, такие ритуалы и так внутри семьи проводили. Отдать прием или бал по этому поводу позволительно и позже. Нормальная практика, между прочим. «Если Гермиона согласна, то я приму любое решение мистера Крауча», — сказал Северус. «Я согласна», — подтвердила я. «Вот и славно», — Барти щелкнул пальцами и велел подать шампанского. «Ну а теперь-то вы послушайте, что я расшифровал», — спросил он, когда пробка хлопнула, а благородный игристый напиток запенился в бокалах. «Так что там?» — спросила я. «Ритуал? Действительно зелье? Или любовное письмо?» Барти откинулся в кресле. Вытянул ноги и картинно отхлебнул из бокала. «Любовное письмо?» – удивленно переспросил Северус. «Но зачем? Надо будет спросить у Смитвика. Может, в семье и сохранилась история про каких-нибудь разлученных влюбленных. Или это была игра?» Они зашифровали те слова, которые обычно пишут влюбленные, названиями растения и теми действиями, что совершаются при варке зелий. Время приготовления означало время свидания. Так что ничего сварить по этому рецепту точно не получится, можно и не пытаться. Бедный целитель Смитвик, улыбнулась я, он-то думал, что в его семье хранился рецепт чудодейственного эликсира или чего-нибудь вроде этого. Но такая история тоже неплоха. Северус покачал головой. Барти задумчиво отпил из бокала. Я задумалась. Идея была очень оригинальной. Если в семье не было зельеваров, которые обратили бы внимание на несуразности в рецептах, то такая переписка ни у кого не вызвала бы подозрений. Интересно, было ли это игрой, или мы случайно узнали о запретном чувстве? «Ты напишешь Смитвику?» – спросила я. «Да, прямо сейчас и напишу», – кивнул Барти, – «и приложу текст с пояснениями». Он допил шампанское и отправился в свой кабинет. «Мы остались вдвоем. Все слишком быстро», – тихо просил Северус. Я покачала головой. «Знаешь, у меня очень странное ощущение. У нас тут все тихо, как будто ничего не происходит, но в другом месте творится что-то такое, что может все изменить. Не знаю, как объяснить. У меня такое было перед четвертым курсом. Словно нам всем позволили думать, что мы можем что-то изменить, но на самом деле за нас все придумано и срежиссировано. Тогда мы все сумели вырваться». Он кивнул. Я передернула плечами. «Ты знаешь, что у Поттера в шраме была частица души Темного Лорда?» – спросила я. «Когда Гарри был маленьким, над ним провели ритуал, чтобы взрослый маг смог занять его тело. Это было в ночь на Хэллоуин 1981 года. Но что-то пошло не так, и в ритуал вмешался лорд. Фактически это он удерживал душу Поттера в его теле. Теперь они едины. Выбить душу из тела невозможно, только убить». Он внимательно смотрел на меня. «Скорее всего, тот ритуал провел Дамблдор», — продолжала я, — «и он не знает, что тело Гарри ему уже не достанется. А если ему об этом сообщить?» — предложил Северус. «Не знаю», — тихо проговорила я, — «в том-то и дело, что не знаю. Он столько всего натворил, набрал на себя массу откатов за нарушенные клятвы, погубил такое количество народу. Кто знает, как он поступит, когда узнает, что все это было напрасно. Он довольно сильный волшебник, хотя это и может быть связано». «С чем? Ты помнишь его волшебную палочку? Она совсем не обработана, а мастера предпочитают работать с ровными кусками дерева, в них удобнее поместить сердцевину». Он хмыкнул. «Значит, палочка без сердцевины, такая была только одна, в сказке». «Мантию-невидимку Поттера я видела своими глазами», — ответила я. «Она хранится в семье много поколений и не утратила своих свойств, а на обычных чары быстро выветриваются. А если существует та самая мантия, то почему не может существовать та самая палочка?» Он замер. «Это было бы уже слишком», — пробормотал Северус. Я пожала плечами. «Не хочешь попробовать? По легенде, бузинная палочка легко меняет хозяев. Один удачный экспеллиармус, и она твоя». По губам моего жениха скользнула усмешка. «А камень?» — спросил он. Я пожала плечами. «Не знаю. Может быть, он хранится у потомков среднего брата? Жутковатая вещь. Не стоит тревожить покойников». Северус медленно кивнул. «Похоже, что Дамблдор хочет приобщиться к крови древних родов», — заметил он, — «и собрать легендарные дары смерти. Хозяином палочки может стать любой. Мантия подчиняется только Поттерам, как законным владельцам. Остается камень. Можно будет попробовать узнать, у кого он оказался. Такой род, как Певереллы, легко отследить. Наверняка Дамблдор так и сделал. У него большие возможности. Интересно, жив ли владелец этого дара? Стоит ли его предупреждать? Хотя он может и не поверить, и принять того, кто предупредил за охотника за чужой собственностью». Я допила шампанское и отлевитировала бокал на стол. «Все-то у меня не как у людей». Северус последовал моему примеру. Я продемонстрировала ему свою палочку. «Виноградная лоза и жила дракона». Он показал мне свою. «Черное дерево и жила дракона. Сердцевина общая», — заметила я, касаясь его руки. Он ловко перехватил мои пальцы. «У нас много общего», — сказал он. «Иди сюда». Волшебные палочки перекочевали на столик, а я оказалась на коленях у своего жениха. Он бережно обвел кончиком пальца контур моих губ. «Даже странно, как много общего», — задумчиво проговорил он. «Разве это плохо?» «Нет, конечно, нет. Когда-то давно мне гадала Беллатрикс Лестрандж. Не знаю, что на нее тогда нашло. Скорее всего, я просто оказался ближе всех, не знаю. А ей было нечем заняться». Он перевернул мою ладонь, рассматривая линии. «У тебя два островка на линии жизни», — заметил он. «Это — нападение люпина. А это — мой брат Эдвин», — ответила я. «Просто слишком сильно обнял за шею. Еле откачали. Это еще до Хогвартса». Он поцеловал мою ладонь. «И как ты это пережила?» «Он не виноват. Он так ничего и не понял. Я сперва боялась, немного, и очень обрадовалась, когда пришло письмо из Хогвартса». Он кивнул, явно вспоминая наш первый разговор. «Так что тебе нагадали?» «Мне было жутко любопытно». Он откинулся в кресле. «Как я теперь понимаю, тебя?» «Я тогда жутко разозлился, думал, что Белла решила надо мной пошутить. Юная невеста из старинного богатого рода. Слава и деньги, новые возможности, власть. А я тогда только собирался звание мастера получать. Никто и звать никак. Тебе было тяжело? Мне помог лорд. Рекомендовал, дал доступ в свою лабораторию. Люциус денег подкинул. У меня даже приличной мантии не было, чтобы сдавать экзамены. Даже несмотря на помощь, ты добился всего сам», — сказала я, — «развивал свой дар, учился. Так что все по-честному. Кому еще должны достаться слава, богатство, власть и невеста?» Он усмехнулся. «До сих пор не верю. Ты просто себя не ценишь. Это неправильно. Мне придется этим заняться». «Займись», — согласился он, — «у тебя очень хорошо получается». Из холла донесся голос деда. Я поцеловала Северуса в нос и выбралась из его объятий. «Дедушка, это серьезно, и все должно быть прилично, он у нас консервативный. Не удивлюсь, если Барти связался с отцом по камину или через домовика. Сам он тоже не преминул появиться в гостиной. «Что тут у вас?» – спросил дед, получив свой бокал коньяка и поднос с закусками. «Этих», – кивнул на нас Барти, – «нужно срочно поженить, пока они меня не убили. Я еще жить хочу». «Хватит уже», – пробурчал Северус. Я призвала вилку и с кровожадным видом потыкала ей в сторону Барти. У него стали совершенно круглые глаза. Видимо, не ожидал такой поддержки своей шутки. Дед покачал головой. «Я только за», – сказал он, – «даже хотел с вами проговорить. Этот год в Хогвартсе будет очень непростым. Наша семья выбралась из весьма сложного положения, но мы в любой момент можем потерять все. Вы все мне дороги». «Да, Северус, и вы тоже. Я уже привык к мысли, что вы мой зять. Если я могу дать вам защиту и поддержку, как глава рода, то я ее дам. А вы гораздо лучше сможете защищать Гермиону. Наша девочка представляет собой приз для недостойных людей. Их не интересует ее жизнь, чувства и желания, как и будущее нашей семьи». Северус наклонил голову. Я кивнула. «Я тоже считаю это разумным, сэр. У меня очень дурное предчувствие. Мне уже предлагали побег. Теперь речь может идти о похищении. Я боюсь этого. Я хочу остаться с моей семьей и выйти замуж за Северуса. Я буду счастлив окончательно войти в вашу семью, мистер Крауч», — проговорил Северус. «Тогда действительно не стоит медлить. Гермиона, ты, наверное, хотела бы традиционную свадьбу со всеми атрибутами, я бы тоже. Но раз уж так сложилось, ты же понимаешь». «Конечно, сэр, жизнь и безопасность важнее праздников. Я всегда знал, что ты разумная девочка. Нам понадобится два свидетеля. Я переговорю с Амелией Боунс и думаю, что можно обратиться к целителю Смитвику. Они оба почтенные маги и прекрасно поймут наше положение». Я кивнула. «Смитвик из семьи нейтралов. К тому же целителю не привыкать держать язык за зубами. А Боунс уже показала себя надежной союзницей. Начнись, заварушка, глава ДМП будет одной из первых целей. Ей выгодно сотрудничать с нашей семьей». Вернувшаяся домой в компании Смитвика Мэгги была огорошена новостями. Смитвик, явно прибалдевший от того, что таинственный рецепт оказался всего лишь любовным посланием, легко согласился быть свидетелем при заключении брака. Вскоре прибыла и Амелия Боунс. «Я лично обследовала кладовку, и домовики состряпали вполне приличный торжественный ужин. По просьбе гостей Дилли тут же смешала несколько коктейлей. Наконец нас с Северусом отправили готовиться. Меня сопровождала Мэгги. Я бы все-таки не решилась», — сказала она. «Ты же знаешь, что на алтарь действительно должна пролиться кровь». Я кивнула. Древний обряд полностью исключал любые предварительные ласки. Самый грубый и примитивный акт. Тут точно будет кровь. Хорошо, что я не невинна в психологическом плане, а то действительно можно кучу проблем поиметь. Один раз можно и потерпеть. «У меня есть масса зелья», — сказала Мэгги. «Я тебе сразу дам. Ну, сразу после. Спасибо». Я погрузилась в ванну с пеной. Домовики шуршали в спальне, готовя наряд. Ну, как наряд, длинный балахон из грубого льна, с вышитыми рунами. Успели выткать. Я завернулась в полотенце и вышла в спальню. Мрачно оглядела наряд. «Да уж, а у меня и подарка нету», — вздохнула Мэгги. «Шарфик закажешь завтра», — ответила я. «А почему именно шарфик?» — заинтересовалась Мэгги. «Ну, слушай, жили-были две подруги, и договорились они, что подарит друг другу на свадьбу наряд для первой брачной ночи. Первая из них вскоре получила предложение от достойного мужчины, и подруга выбрала ей в подарок роскошную ночную сорочку из шелка с кружевами и вышивкой. Спустя некоторое время и вторая девушка стала готовиться к свадьбе с достойным кавалером, а уже замужняя подруга подарила ей шарфик, очень дорогой, красивый, шелковый с вышивкой. Невеста страшно удивилась и не удержалась от вопроса: «Почему шарфик?» «Да», — повторила Мэгги. «Почему, видишь ли, дорогая», — ответила уже замужняя и опытная подруга, — «я могу сказать тебе только одно. Какой бы роскошной ни была на тебе сорочка в такую ночь, она все равно окажется у тебя на шее». Мэгги некоторое время смотрела на меня широко распахнутыми глазами, а потом звонко рассмеялась. «Ну, ну, Гермиона, шарфик, ой, не могу». Смех раздался и со стены. «Добрый вечер, леди Аннабеллу», — поздоровалась я. «Добрый», — ответила та. «Хотела тебя подбодрить, но ты в этом не нуждаешься. Шарфик расскажу остальным, обхохочутся. Желаю счастья, Гермиона. Ты настоящая Крауч». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. Такое признание дорогого стоило. Волосы пришлось распустить, Их расчесала Мэгги. В комнате появилась Дилли. Пора. Домашние туфли я все-таки надела, чтобы хотя бы дойти до гостиной. Холодно же. А ты? Мэгги шустро метнулась к себе и буквально через пару минут вылетела из комнаты в парадной мантии. И мы чинно спустились вниз. Если женщина не является главой рода, то в ритуальном зале она бывает нечасто. В старые времена проводили ритуалы, при которых присутствовали все члены семьи. Сейчас таким была только свадьба и представление новорожденного. Да и то, многие обходились без этого, предпочитая простой министерский обряд. Такой брак ничем не отличался от макдловского, заключенного в мэрии или муниципалитете, и также легко расторгался в случае необходимости. Впрочем, маги разводов не одобряли и часто проводили оба обряда, магический, в кругу семьи, и министерский для большого количества гостей и прессы. Часто эти обряды проводили в разное время, так что ничего необычного во всем этом не было. Мне и не хотелось сейчас пышной свадьбы с кучей гостей. Потом все устроим. Нас ждали в гостиной. Северус был уже тут. На нем был балахон, похожий на мой, только руны другие. Я сбросила туфли. Дед церемонно подал мне руку, и мы спустились в подвал. Ритуальный зал нашего дома был не очень большим. Круглое помещение без окон с грубым каменным алтарем посредине. Как только мы вошли, на стенах вспыхнули факелы. Дед достал из неприметной ниши чашу и ритуальный каменный нож. Чашу взял Барти. Он все еще оставался признанным наследником. Потом он уступит свое место моему сыну. Дед надрезал себе руку и окропил своей кровью алтарь. Тускло засветились руны. Теперь остановить ритуал было невозможно. Дед взывал к предкам, прося помощи и покровительства. Северус клялся быть достойным членом нашего рода и хорошим мужем. Я клялась быть верной и доброй женой. Присутствующие подтверждали каждую клятву тихим слаженным свидетельствуем. С моей руки сняли помолвочное кольцо. С пальца Северуса тоже. Их можно будет носить потом, но сейчас их должны были заменить обручальные. Простые, даже немного грубоватые. Два изрезанных рунами золотых ободка. У Северуса лишь чуть более широкий, чем у меня. Равный брак. Иначе женское кольцо было бы серебряным, а то и железным. Но со мной так никогда бы не поступили. Новые клятвы. Дед надрезал нам руки, и наша кровь смешалась в ритуальной чаше. Барти долил чашу доверха вином. Сперва пил Северус, потом я. Порезы затянулись сами собой. Значит, пока все идет правильно. Все кланяются алтарю и медленно выходят из зала. Мы остались одни. Дальнейшее должно происходить в молчании. У меня ужасно замерзли ноги, поэтому первый шаг дается нелегко. Но я сама иду к алтарю и ложусь на грубую каменную поверхность. Ткань ритуального одеяния совершенно не защищает спину от неровностей камня и его холода. Северус, теперь уже муж, подходит вплотную. Он должен доказать свою силу, разорвав два балахона. Ткань плотная и грубая, такая легко не поддастся. Я закрываю глаза, слышится треск материи. Потом наступает очередь моего балахона. Стискиваю зубы, напоминая себе, что лучше расслабиться. Получается не очень. Мамочки, как же это все-таки больно. Только бы не заорать. Чувствую, как по щекам текут слезы. Больно-больно, но все когда-нибудь заканчивается. Меня подняли на руки, я оглянулась на жуткое ложе. Небольшое темное пятно стремительно впитывалось в камень. Руны вспыхнули ярким светом и стали гаснуть. Жертва принята. Больно? Спросил меня муж. Подожди, я приготовил зелье и мазь. В небольшой комнатке перед ритуальным залом нас ждали домовики. На столике на серебряном подносе стояла бутылка вина и два бокала. Ваза с фруктами. Рядом целая батарея флакончиков и баночек. Домовички держали в лапках одежду. Меня опустили на небольшой диванчик. Потерпи еще немного. Хочешь вина? Совершенно не стесняясь своей наготы, он подошел к столику и налил вино в бокалы. Я с интересом его разглядывала. Нормальное телосложение, бледная кожа, несколько застарелых шрамов. Видимо, получил их до того, как разработал мазь, которой лечил меня. И самое главное, никакой излишней волосатости. Не люблю я этого. Он подал мне бокал, отпил несколько глотков сам, а затем открыл небольшую баночку. По комнате поплыл чуть горьковатый аромат трав. Сейчас, не сжимай ноги, легкая прохладная мазь слегка пощипывала. Я отпила глоток вина и раздвинула колени. Бррррр, сейчас и там смажут. Но боль действительно исчезла. Меня поцеловали в колено. Прошло? Да, спасибо. Я допила вино. Пора было одеваться. Нас ждали в гостиной. Белье, чулки, платье, туфли. Дилли быстро заплела мне косу. Северус тоже оделся. Дед должен был почувствовать отклик алтаря и они уже в курсе, что все в порядке. И хорошо, что все свои, ну или почти все. Понимающих взглядов и пошлых улыбочек от совершенно чужих людей я бы сейчас не перенесла. Дед бросил на меня вопросительный взгляд. Потом внимательно посмотрел на Северуса, удостоверился, что все в порядке и вручил подарки. Фантастический гарнитур гоблинской работы, состоящий из диадемы, колье, серег и браслетов, щедро усыпанных бриллиантами, мне, и золотые часы с цепочкой, Северусу, все как у людей. Гарнитур же явно принадлежал хозяйке дома. Дед демонстративно отказывался от возможности когда-нибудь жениться, отдавая мне самое почетное место в доме. Смитвик и Боунс понимающе переглянулись. Барти склонил голову, признавая выбор отца и мои права. Мэгги улыбнулась и, опустившись на одно колено, поцеловала мне руку, подчеркивая свое зависимое положение и прося хозяйку дома о защите и покровительстве. Я поцеловала ее в лоб. Все было правильно. Большая хозяйская спальня нашего дома была заперта, когда умерла моя бабушка. Иногда там бывал дед, но никто из других обитателей дома не переступал ее порога. Это было табу, и я не собиралась претендовать на эту комнату. Статус, статусом, но причинять боль деду совершенно не хотелось. Была еще одна парадная спальня, которая отходила старшему сыну после его свадьбы. Барти жениться не собирался, так что нас устроили там. Это было и в чем-то логичнее. Впрочем, впоследствии никто не запрещал молодоженам перебраться в отдельные спальни. Большая мрачная комната была ярко освещена и празднично убрана. Кровать черного дерева, щедро украшенная резьбой и позолотой, стоящая на возвышении в несколько ступеней, поражала своей монументальностью. Здесь с полным комфортом могло расположиться человек 5. «Жуть», — сказала я, разглядывая этот образчик мебельного искусства. «Разве на таком спят? Думаю, что кровать удобнее, чем выглядит», — заметил Северус. «Тебе помочь?» Я подошла к нему и повернулась спиной. Он ловко расстегнул мое платье и спустил его с плеч. Я распустила пояс, позволяя платью скользнуть вниз. «Давай, переодевайся и устраивайся в кровати», — сказал он мне на ухо. «А то я не удержусь, а тебе на сегодня хватит». Мазь сняла боль, но на заживление нужно несколько часов. «Не дразни меня, хорошо?» В этом был резон. Были и другие способы, но пусть меня им научит он сам. Так будет лучше для нас обоих. В ногах кровати стоял столик с полным льда серебряным ведерком с бутылкой шампанского, двумя хрустальными бокалами, вазой с фруктами, накрытым зачарованной крышкой блюдом с закусками и вазой с букетом красных роз. Я отщипнула несколько виноградин, а потом забралась в кровать. Она действительно оказалась намного удобнее, чем казалось на первый взгляд. Вскоре матрас прогнулся под весом еще одного тела. Я тут же прижалась спиной к его боку. Меня поцеловали в макушку. «Нокс, свечи потухли. Было тепло, мягко, уютно. Сколько же молодых женщин засыпало на этой кровати после брачного ритуала? И не факт, что всем оказывали помощь и успокаивали. Нет, об этом лучше не думать. Будем считать, что они были счастливы и довольны. Так проще. Мнительному человеку нечего делать в таких домах, как наш. Многим предметам мебели было не по одному веку. Начни думать, не умер ли кто-то на этой кровати, и спать не сможешь. Гораздо важнее, чтобы дорогой супруг не обнаружил каких-нибудь сюрпризов. «Ты не храпишь?» – тихо спросила я. «А ты?» – вернули мне вопрос. «Не знаю», – честно ответила я. «Я раньше спала одна, так что сказать об этом было некому». Он усмехнулся. «Я тоже не знаю. Вот и проверим». И я уснула. Нет, он не храпел, и зубами не скрипел, и сам с собой не разговаривал. Хотя тут нет ничего странного, занятия окклюменцией и привычка очищать сознание надежно избавляли от кошмаров. Одеяло он тоже на себя не наматывал, оставляя мне приличную его часть. С остальным было сложнее. Я на себе в полной мере ощутила, что чувствует плюшевый мишка. Это было даже приятно, но мне самым банальным образом захотелось в туалет. «Ты куда?» — хрипло выдохнули мне в ухо. «В туалет», — буркнула я. «Пусти, пожалуйста, а то». Отпустили меня с редкостной неохотой. Неприметная дверка обнаружилась в углу. Сделав свои дела, я вернулась в спальню. Северус тоже выбрался из кровати и ушел в то место, которое я посетила. Хотелось пить. Кто там пьет шампанское по утрам? Или аристократы, или дегенераты? Делли. Кофе и апельсиновый сок. На двоих. что может быть лучше холодного свежевыжатого сока, только крепкий горячий кофе. Вернувшийся Северус с интересом взглянул на поднос. Я уже вернулась в кровати с наслаждением пила кофе. Неплохая идея, заметил Северус. Собираешься вставать? Еще рано, ответила я, отставляя чашку, еще поваляюсь. Любишь понежиться? От его губ пахло кофе. Поцелуи, сперва легкие, невесомые, становились все более настойчивыми. А ночная сорочка сперва действительно оказалась на шее, а потом и вовсе полетела на пол. И все у нас было хорошо. Глава 41. Собственно говоря, я когда-то мечтала о скромной свадьбе с минимумом гостей и потрясающем путешествии в какое-нибудь замечательное место, где бы хватало и романтики, и всего остального. С путешествием не вышло, а остальное получилось. Правда, еще и грандиозная свадьба светит. В таких случаях утешает только то, что не готовить на всю эту ораву не надо, ни посуду за ними мыть. Во всем можно найти что-то хорошее. А Мэгги мне действительно шарфик подарила. Очень красивый, из тончайшего шелка с нежной вышивкой. Вещь, конечно, во всех смыслах замечательная, но я ей это попомню. Тем более, что леди Аннабелл рассказала анекдот всем портретам, и они откровенно хихикали. Предки, что это с ними? Заинтересовался Барти за поздним завтраком. Сплетники, буркнула я. Что, подглядывали? Страшно удивился Барти. Нет, конечно, возмутился сэр Арнольд. Просто леди Аннабелл рассказала милый анекдот, а он так подходит к подарку мисс Мэгги. У нас нет растворителя для волшебных красок, мрачно спросила я. Ну, зачем же так радикально-то? Возмутился сэр Арнольд и быстренько смылся с натюрморта. Дед покачал головой, но ничего не сказал. Не удивлюсь, если и ему анекдот рассказали. А Барти точно сейчас кого-нибудь спросит. Мэгги сидела с видом пай девочки. Я ей зловеще покивала. Она хихикнула. Да что такое? Не выдержал Барти. Старый анекдот, ответила я, пересказывать не буду. Спроси, у кого хочешь, про подарки на свадьбу. А про себя подумала, что хорошо еще про шляпку не вспомнила. Есть история про мамашу-пуританку, которая строго внушала дочери, что муж никогда не должен видеть ее полностью обнаженной. А бедный мужик офигевал, что дорогая супруга занимается сексом в шляпке. Северус, что показательно, хохмой не заинтересовался. Знает, что ли? Очень может быть. Какие планы на сегодня? Спросил дед. Я взглянула на Северуса. Тот чуть заметно улыбнулся. Продолжу заниматься текстами, ответила я. Там могут быть очень интересные зелья. А если я освою шумерский и аккадский, то, возможно, смогу перевести и описание интересных артефактов. Ну, тогда я тебе точно работы подкину, кровожадно улыбнулся Барти, по линии отдела тайн. Ну да, никаких тебе, Гермиона, медовых месяцев, у нас все сурово. Хотя я совершенно не представляю Северуса лениво валяющимся на песочке под ласковый шелест волн, сбежит через пару дней. Да и я тоже, если честно, я люблю отдых познавательный. Можно было смотаться на остров Крит, где находится большая магическая библиотека, и совместить изучение редких книг с купанием и утехами плоти. Но нам всем будет спокойнее, если мы останемся дома. Ну что, книг и у нас более чем достаточно. Утехи плоти тоже никуда не денутся. А без купания в теплом море можно и обойтись. Потом, если что, Мэгги собралась в Мунго. Северус умотал в лабораторию, а я сосредоточилась на свитках. Вот и вся романтика. Я лежала на полу, раскинув в стороны руки. Перед моим внутренним взором пробегали клинописные строчки. В голове звучали тихие голоса. Постепенно я выделяла отдельные слова, понимала их смысл. Слова и фразы приходили в соответствии с бегущими надписями. И это было прекрасно. Спустя какое-то время я села. Ужасно не хотелось открывать глаза, но была опасность затеряться в объеме новой информации. И надо было записать основы, чтобы не забыть, а спустя какое-то время попробовать читать клинопись. Записав информацию, я направилась в столовую. Зверски хотелось есть. Дилли, принеси что-нибудь перекусить. Где все? Мистера Крауча дома нет, ответила Дилли, сервируя стол. Мастер Крауч в кабинете, мистер Снейп Крауч в лаборатории, мисс Смит тоже дома нет. Значит, Снейп Крауч, и хорошо, сможет пока пользоваться первой частью фамилии, чтобы никто вопросов не задавал, и все патенты и публикации при нем останутся, ничего менять не надо. Надо будет наведаться в кабинет деда и взглянуть на генеалогическое древо. Я там, наверное, Крауч Снейп, тоже можно спокойно пользоваться половиной фамилии. Я не интересовалась, как все это происходит у магов. Я имею в виду изменение имени и фамилии. Допустим, родовой гобелен изменялся под воздействием ритуалов. И он, скорее всего, связан с алтарем. А все остальные документы, все эти самообновляющиеся книги и все такое прочее, с одной стороны, чиновники были заинтересованы владеть всей информацией, а вот с другой, тут вопрос в том, насколько сами маги заинтересованы, чтобы вся информация об их семейных делах была доступна совершенно посторонним и не всегда доброжелательно настроенным людям. ХМ, та самая министерская регистрация браков могла служить именно учету и контролю. Хотя, понятное дело, в большинстве случаев маги ничего и не скрывали, давая балы и приемы по случаю помолвок, свадеб, рождения детей, и в ежедневном пророке по этим поводам печатали объявления. Но ведь у любой семьи могли возникнуть обстоятельства, когда какое-то изменение хотели скрыть, например, как мы. И что, влиятельные семьи не могли заблокировать неугодные им законы, лазейки наверняка имелись, но об этом у деда узнать можно. Задумавшись, я слопала несколько ветчинных рулетиков, очистила тарелку с креветками и сживала весь сыр. Наступила очередь тарталеток с паштетом. «Эй, а мне?» — послышалось от дверей. Я бы тоже не отказался. В дверях стояли Барти и Северус. «Опоздавшим, Кости», — фыркнула я. Дилли шустро сервировала стол к ланчу. «Вообще-то», — заметил Барти, — «это кое-кто пришел раньше, чтобы втихаря сожрать все вкусное. Ты и в Хогвартсе всех объедаешь?» «Конечно», — кивнула я, — «а как же иначе? А что не съедаю, то надкусываю и в суп плюю». «Как интересно», — заметил Северус. «Какие секреты открываются?» Я закинула в рот остатки последней тарталетки и облизала пальцы. Северус с явным интересом следил за моими действиями. «Медитировала?» — посмеивался Барти. «И как успехи?» «Смогу читать клинопись, но нужно еще немного поупражняться. Потом начну работать с образами». Барти кивнул. Ему ли не знать об особенностях обучающей медитации? Энергию она жрала со страшной силой. Дед и Мэгги к ланчу не явились. Я лениво пила чай. «Собираешься на вечеринку к Лангбаттому?» — спросил Барти. «Да», — кивнула я. «Надо обязательно пойти. Заодно с Поттером объяснюсь. Если ему это понадобится, конечно. Я дам тебе порт-ключ, который среагирует на любую попытку похищения или принуждения», — сказал Барти, — «и Мэгги тоже. Не нравится мне это затишье». Я кивнула. Не пойти к Невиллу было нельзя. А вот Поттер со своим крестным — это другое дело. Они стояли как бы вне всех этих довольно сложных взаимоотношений и могли себе позволить какие-то отклонения от общепринятого поведения. Но и к ним относились как к пока терпимому исключению. Пока это значит, что ничего выдающегося они пока не отмочили, и в доме Сириуса Блэка бывать было можно, но можно было и не бывать. А вот что касалось таких семей, как Малфой, Лангбаттамы, наши и тому подобные, то тут вступали в силу очень строгие правила обязательных ответных визитов и приглашений. Мне после окончания Хогвартса придется весьма строго высчитывать программу балов и приемов, чтобы не получилось, что наш праздник будет в один день с теми же Малфоями. И журфикс у меня будет. Тот самый фиксированный день, когда я точно сижу дома и жду дам на чашку чая и сплетни. Но мне все это скорее нравится. К тому же именно на таких мероприятиях частенько узнавалась самая интересная, а то и секретная информация и делалась политика. Умные мужья потому и были умны, что прислушивались к мнению своих жен. А что касается затишья, то оно меня тоже пугало. Не думаю, что наши враги сидели сложа руки и ждали у моря погоды. Но узнать, что они задумали, мы пока не могли. Думаю, что смогу что-то выяснить у Поттера, он может быть в курсе. По идее, меня мог сопровождать муж, но у Лангбаттамов планировалась именно вечеринка. К тому же мы вместе учились и были родственниками, так что приличия позволяли пойти туда вдвоем с Мэгги. Более того, не удивлюсь, если компания не горит желанием видеть Северуса. Помолвленные пары были не обязаны наносить визиты вместе, а афишировать наш брак мы пока не собирались. «Надо еще подарок выбрать», — проговорила я, — «и платье. На столе не отплясывать», — строго сказал Барти. «Посмотрим», — наморщила нос я. Северус прихватил меня на выходе из столовой. «Твоя кошмарная привычка сводит меня с ума», — пробормотал он, целуя кончики моих пальцев. «Ммм», — я опустила ресницы и коварно улыбнулась. Меня подхватили под задницу, подняли с пола и крепко прижали к себе. «Если бы я сам не лишил тебя невинности», — проговорил он, — «то не знал бы, что и думать. И только посмей проделать что-то такое при ком-то другом». Я быстро облизнулась. Похоже, что медовый месяц все-таки будет. И меня прямо сейчас начнут учить плохому. Люблю учиться. На превосходно. Я оказалась права. У Невилла действительно планировалась молодежная вечеринка с танцами. Гости резвились на террасе, выходящей в большой красивый парк. Натанцевавшись в свое удовольствие, я сидела в тени какого-то буйно цветущего растения и пила лимонад. Рядом появился Поттер. «А ко мне, значит, не придешь?» Полуутвердительно проговорил он. «Ты же сам все понимаешь», — ответила я, — «в твой дом я могу спокойно прийти, но не в дом Блэка. Он тебе пересказал тот наш разговор, у Малфоев. Он сказал, что ты идиотка и не понимаешь, куда лезешь», — ответил Гарри. Я хмыкнула. «Тоже мне, знаток женской психологии. Я как раз-таки прекрасно понимаю, что за то, что я имею, мне придется нести определенные обязанности», — сказала я, — «но я не вижу в этом ничего ужасного. Мой отец дружил с младшим братом твоего крестного. Всех подробностей эпического скандала в благородном семействе Блэков он, конечно, не знает. Но леди Вальбурга, мать Сириуса и Регулуса, была дамой очень жесткой и считалась только собственным мнением. Похоже, что у них нашла коса на камень, но у меня все иначе, а твой крестный исходит из собственного опыта. Может быть», — кивнул Гарри, — «но, похоже, его больше волнует твой будущий брак». Я пожала плечами. У них с профессором Снейпом в школьные годы была вражда не на жизнь, а на смерть, но с тех пор многое изменилось. «Меня Снейп вполне устраивает. Это действительно твое дело», — согласился Гарри, — «и твоя жизнь. Я просто хотел объяснить, что Сириус не желал ничего плохого. Может быть, а какие вообще новости? Сам знаешь, из-за того, что Азкабан опустел, сейчас и на Диагон-Аллею особо не выберешься». Он вздохнул. «Я тоже почти ничего и не слышал. Сириус попросил немного денег для семьи Уизли. Они здорово попали. Рона и близнецов выпустили из Аврората, но жить им почти ни на что. Жалования Перси на всех не хватает. А они работать не пробовали? Близнецы вроде устроились к Зонка», — ответил Гарри, — «но там какие-то сложности. Да и платят не так много, может, потом больше будет. Арон, ну, ты и сама понимаешь. Плюс еще Джинни. Не знаю, как они там еще не поубивали друг друга. Это твои деньги, Поттер, но если ты будешь поддерживать эту семейку, то они могут решить, что ты обязан это делать». Он фыркнул. «Я тут только и узнаю с утра до вечера, что я должен, а что не должен. А ты что хотел? Старый род – это не только сейфы с золотом, это и ответственность. А у тебя два рода в перспективе. Тебе без помощи той же леди Малфой никак не обойтись. И лорда Малфоя тоже. Блэк может жить, не думая о завтрашнем дне, а ты нет. Если, конечно, не хочешь стать предателем крови. А это только кажущаяся простота. Это путь по наклонной». Поттер отвлекся на секунду и ухватил с левитируемого домовиком подноса бокал с чем-то прохладительным. «Да, я все это понимаю. Просто у меня не получается так, как у тебя. Все у тебя получится. Значит, Уизли выпустили. А о Дамблдоре ни слуху, ни духу. Есть небольшой шанс, что он помер, но это было бы слишком хорошо. В жизни так не бывает. То, что рыжая семейка пытается доить Поттера и Блэка, меня не удивляет. Кстати, самая младшая все еще считает, что ты на ней обязательно женишься. Или мозги на место встали?» Небрежно поинтересовалась я. Гарри поморщился. «Я ее не видел. Арон сказал, что к ней начала возвращаться магия. Очень интересно. Хотела бы я знать, с чем это связано. Она лечилась?» — спросила я. «Не знаю», — ответил Гарри. «Мне это не интересно было. Хотя Рон и намекал, что, мол, она мне подойдет. Дурацкий какой-то разговор был. Нафига мне эта дурочка? Решаться на неравный брак можно только по очень большой любви», — заметила я. «Любая страсть проходит. Она или переходит во что-то, что больше похоже на дружбу и взаимное уважение, или однажды утром ты страшно удивляешь, что этот чужой человек делает в твоей постели. Ты говоришь прямо как леди Малфой», — заметил Гарри. «Потому что так оно и есть. И потом, у тебя обязательно будут дети, наследники двух родов. Небезупречную мамашу им будут поминать до конца дней. Так, глядишь, и внукам достанется. Об этом тоже стоит подумать. Повторюсь, ты не Сириус Блэк. Мэгги на меня теперь и не смотрит», — пожаловался вдруг Гарри. «Она очень славный человечек, Поттер. Попробуешь обидеть, будешь иметь дело со всеми краучами». «Жуткая перспектива», — хмыкнул Гарри. «Ладно, попробую ангажировать мисс Смит на танец. Вдруг да получится». Я смотрела ему вслед. Мне ужасно не нравилось то, что я услышала. Это были очень плохие новости. Гарри пригласил Мэгги, я видела, как они кружатся в танце. Невилл и Фэй держались за руки. Дин угощал лимонадом лаванду. У меня никогда не будет чего-то подобного. Взрослый мужчина не сможет вести себя как влюбленный подросток. Но я вполне могу без этого обойтись. Обручальное кольцо было надежно скрыто чарами, на пальце блестел изумруд помолвочного. Игры продолжаются. Тем более, что великолепный камень мне очень нравился. Домой мы вернулись через камин. Повеселились, улыбнулся Барти. Северус бросил на меня ревнивый взгляд. Мэгги безмятежно улыбалась. «Скажите», — спросила я, — «когда мы все расположились в гостиной, можно ли узнать точный диагноз Джинни Уизли?» Поттер сказал, что к ней возвращается магия. Мои мужчины переглянулись. Дед нахмурился. «Ты считаешь это важным?» — спросил он. «Эта семья очень тесно связана с Дамблдором», — напомнила я, — «и имеет на нас мощный зуб». «Ну, могу спросить у Смитвика», — сказал Барти. «Он еще какой-то зашифрованный свиток нашел и хочет, чтобы я его посмотрел. Я о таких случаях ничего не слышал, но я и не целитель. Ко мне никто не обращался», — сказал Снейп, — «а самые сложные и редкие зелья для Мун, говорю я. Я тоже попробую узнать», — сказала Мэгги, — «я очень многих знаю в Мунга. А так как была свидетельницей того, что случилось с Уизли, то мой интерес никого не удивит». А еще Поттер сказал, что Рональд Уизли продолжает ему намекать на брак со своей сестрой. «Надеюсь, что у мальчика хватит ума этого не делать», — покачал головой дед. «Такой брак перекроет ему все дороги в нашем мире, и дело не в бедности Уизли. Поттеру нужна чистокровная жена из приличной семьи, которая станет достойной хозяйкой двух домов и родит наследников. Сможет стать опорой мужу и воспитает детей. Он ведь многого не знает, ему нужно помогать». «Я говорила ему то же самое, сэр», — сказала я, когда он был у нас на балу. «Его заинтересовала организация такого мероприятия, и я сказала, что ему стоит поискать невесту, которая хорошо понимает в подобных вещах, потому что он будет главой двух родов, занимающих важное место в магической Британии. Поттер считает Джинни Уизли дурочкой, но если с его мнением не собираются считаться, то в ход может пойти и приворотное зелье, или еще что-нибудь. Мне никогда не нравился Поттер», — сказал Северус, — «но такого я ему не желаю. Думаю, что пока ему нет 17, задумчиво проговорил Барти, — «да совсем уж откровенных действий дело не дойдет. Несовершеннолетний маг может обратиться к любому старшему родственнику за помощью и советом, а вот потом ему стоит поберечься. Ему бы сейчас поговорить хоть с Люциусом, хоть с леди Лангбаттом, да хоть с нами, запросить расчеты совместимости на свободных от обязательств чистокровных девиц и заключить магическую помолвку. Уже сможет спать спокойно. Северус, может, ты переговоришь об этом с Люциусом? Если мы спасем наследника двух древних родов, нам всем это зачтется». «Я поговорю», — согласился Северус, — «расчеты может сделать Нарцисса. Не удивлюсь, если Малфаи сами пришли к такому решению. Другое дело, что они могут не владеть всей информацией и думать, что время терпит». Я задумчиво пила чай. Это могло решить часть проблем. Но Поттер, естественно, скажет об этом Блэку и Уизли. Блэк, похоже, все еще продолжал свой подростковый бунт против окружающего мира. А Уизли кровно заинтересованы в том, чтобы помолвка Гарри не состоялась. Тут больше пользы от дневника Тома будет, если Поттер с ним летом общается. Том ему и меня в невесты советовал, помнится. Как бы на будущую невесту Гарри Поттера не напали, заметила я. Северус бросил на меня косой взгляд. «Мы не знаем, насколько важен этот брак для Уизли», — сказала я. «Если дело только в деньгах, то Поттер может им подкидывать по мелочи. Потеря серьезная, но не смертельная. Но мы не знаем всего». «Гермиона», — Мэгги нахмурилась, — «я помню, что Джинни Уизли устраивала в нашей спальне. Она буквально одержима Поттером. Вряд ли у нее это прошло. А тут еще деньги. Ты что-то говорила об этом, но давно. Напомни, пожалуйста», — сказал Барти. Мэгги покачала головой. «Это уже сбыл. Особенно на первом курсе. У Мейбл и Джудит конфеты были, печенье, мелочи всякие. У Джинни ничего такого. Девочки не жадные, но одно дело, когда сам угощаешь, а когда у тебя без спроса берут, совсем другое. Мы тогда чар не знали. И вообще противно, когда в твоих вещах роются. Поэтому девочки и перенесли все запасы в спальню второго курса. С Джинни даже разговаривать лишний раз не хотелось, а она все орала, что на ней женится сам Гарри Поттер, что у нее будут лучшие конфеты, мантии, туфли, метла, украшения. Над ней смеялись, конечно, а она в такой раж впадала. Знаете, я тогда к этому как-то спокойнее относилась. Противно было и немного смешно. А вот сейчас, ты права, тяжело вздохнул дед, она лишилась почти всего. Чтобы понять, что сама виновата, нужно иметь ясную голову. Детская одержимость мальчиком, который выжил, могла усилиться. Да и желание получить красивые дорогие вещи тоже никуда не делось. Даже Сквиб или Магдл может быть опасен. А если к ней возвращается магия? Пожалуй, к Малфоям я отправлюсь прямо сейчас, поднялся Северус. Это очень серьезно. Интересно, насколько он там застрянет? Уже довольно поздно. Сразу перейти к делу приличия не позволит. Надо оставить время на светскую часть общения. Ну и ладно, лягу спать. Все-таки вечеринка меня утомила. Большая мрачная спальня показалась на редкость неуютной. Но возвращаться в свою комнату я не стала. Хрен его знает, что муженек надумает, если меня в кровати не обнаружит. Я привычно совершила вечерний туалет и забралась под одеяло. И не заметила, как заснула. Проснулась от того, что меня кто-то подтягивал поближе. Кто-то, ясно, кто. Все-таки интересно, как он раньше обходился, когда у него меня не было. Неужели действительно с плюшевым мишкой спал? Мне уткнулись носом в волосы и засопели в ухо. Спит, небось, и с Малфоем выпил. Разбудить, что ли? Да ладно, пусть спит. И сопит он очень уютно. Спать. Второй раз я проснулась, когда Северус встал, чтобы сходить в туалет. Было уже светло. Я потянулась.